Глава 12. Первым человеком, кого увидели затворники, протерев глаза, был их знакомый следователь. Несмотря на то, что после вчерашних приключений все изрядно заспались, Карликов не стал никого тревожить. Он устроился в гостиной и дожидался пробуждения всей компании, сидя на своем излюбленном месте у камина. Едва завидев Светлану, он оживился и поманил девушку к себе. «Нам с вами надо поговорить». «Даже не позавтракав?» — недовольно произнесла Светлана. «Останьтесь». Любовь Яковлевну никто не просил остаться, но она с радостью пожертвовала бы своим завтраком, лишь бы узнать, что новенького удалось установить следователю. А вот Светлане было хоть бы хны. «Дайте хоть умыться!» «Дело очень срочное», — настаивал следователь. «Ну что там у вас еще?» «Скажите, вы знакомы с неким Васютиным Семеном?» «С кем?» — удивилась Светлана. «Кто это?» «Не имеете понятия?» «Нет». «А вот он с вами хорошо знаком». «Не представляю, о ком идет речь. Напомните мне, где я могла познакомиться с этим Васютиным?» «Он аспирант. Учится в фармацевтическом, по специальности химия». «И что у меня должно было быть с этим студентом?» «Он аспирант, и он является последним звеном». «Звеном чего?» «Мы с коллегами проследили цепочку, по которой убивший Софью Сергеевну яд мог попасть в ваш дом. Дело в том, что синтезируют это вещество довольно редко, исключительно в научных целях, потому что производить его в промышленном масштабе слишком дорого. Рентабельность не настолько высока, чтобы заморачиваться широким производством. И это очень здорово, потому что иначе мы могли бы потратить на отслеживание всей цепочки куда больше времени». Светлана Сосна была не в настроении. «Я не понимаю», — пробурчала она. «Нашли вы этого студента-химика, который синтезировал яд? Радуйтесь! Значит, вы нашли убийцу!» Васютин утверждает, что яд у него приобрели. «Ну, значит, он сможет назвать вам человека, купившего у него этот яд?» «Он его уже назвал. Этот человек — вы». «Вот видите», — произнесла Светлана на автомате, — «значит, убийца уже...» «Погодите! Как вы сказали? Я? Но я у этого студента ничего не покупала». «А никто и не говорит, что вы покупали. Вы поступили куда тоньше. Вы очаровали доверчивого молодого человека, влюбили его в себя, позволили ему думать, что он вам также не безразличен. Вы проявляли большое участие и к его судьбе, и к его работе. Особенно к работе. Семен наивно полагал, что дело в том, что вы в него влюбились. Но вам был нужен лишь яд, который вы истощили, когда он ненадолго оставил вас в своей лаборатории одну». «Да я в жизни не была в фармацевтическом институте». «Сейчас это университет». «Не была я там. Подружка у меня там училась, но было это еще много лет назад. Сейчас она уже благополучно сидит в своей аптеке и в ус не дует. Понадобился бы мне яд, обратилась бы к ней». «Напрасно вы пытаетесь меня убедить, что могли бы с легкостью раздобыть отраву в другом месте. В действительности сильнодействующие препараты просто так с прилавка не продаются. Производитель специально ограничивает дозу ядовитого вещества так, чтобы одна-две капсулы не могли стать причиной летального исхода для человека. А растворить большой объем таблеток в крошечном флаконе масла вы не могли. Вам нужно было что-то поистине радикальное и к тому же способное проникать через кожный барьер. А кожа для многих ядов также представляет непреодолимую преграду. И такое средство нашлось. И вы не стали долго раздумывать, украли его. Почему же этот ваш студент до сих пор молчал? У него не было доказательств, что яд украли вы. Но когда мы пришли к нему сегодня ночью, он не стал запираться. Быстро назвал ту, кого лично он подозревает в краже ядовитого вещества из его лаборатории. «Да пусть себе говорит, что хочет. Я знаю, что я этого не делала». Следователь долго смотрел на нее. Взгляд у него был задумчивый. А потом он сказал: «Дело в том, что он назвал ваше имя, фамилию и даже отчество». «Что же, я ему паспорт показывала?» Любовь Яковлевна заметила, что следователь слегка смутился. «Нет, паспорт он у вас не спрашивал. Вы сами ему представились». «А вам не кажется, что довольно опрометчиво с моей стороны было так поступать? Уж если я собралась обчистить лабораторию этого студента-химика, выкрасть у него яд, который к тому же затем хотела использовать против Софьи, то куда логичнее мне было бы сохранить инкогнито? Назваться ему, к примеру, Машей Лазаревой или Авдотьей Колпаковой? Зачем же я ему полное это свое имя выложила? Он же у меня его даже не спрашивал, не так ли?» «Значит, на ваше чистосердечное признание я могу не рассчитывать?» «Мне не в чем каяться», — рявкнула Светлана. «Я Софью не травила, и яд ни у кого не крала». «Если будете и дальше утверждать, что с гражданином Васютиным вы не знакомы, я буду вынужден вас задержать». «Буду утверждать», — закричала Светлана запальчиво. «И задерживайте меня сколько хотите. Ни стыда у вас, ни совести. Обвиняете непонятно в чем только на основании того, что кто-то что-то там сказал». «Да я вас не только обвиняю, но и задерживаю. Немедленно едем в отделение». «Дайте тогда хоть физиономию ополоснуть», — возмутилась Светлана. «Не совсем же вы изверг». Извергом следователь не был, и умыться Светлане он разрешил, но затем все же велел ей ехать с ним. Пока Светлана плескалась в ванной, Любовь Яковлевна потихоньку улучила минутку и спросила у следователя: «А откуда в дом попал второй яд, вы тоже выяснили?» «С этим сложнее. Яд настолько редкий, что у нас в стране про такое не слышали. Какой-то алкалоид растительного происхождения, но растение это не местное. Предположительно, произрастает в Южной Америке, в Бразилии, например». Светлана, которая в этот момент выходила из ванны, услышала их разговор, да так и замерла. «Вы уже собрались?» — спросил у нее следователь. Но Светлана, не обращая внимания на его вопрос, все так же продолжала стоять. «В чем дело?» — раздраженно поинтересовался следователь. «Анна Сергеевна буквально за месяц до своей кончины летала в Перу», — выпалила Светлана. Пока Любовь Яковлевна со следователем пытались понять смысл этой фразы, Светлана уже продолжала: «Это потрясающе! Вы понимаете, что это может значить? Анна Сергеевна задумала самоубийство». Следователь крякнул. «Из чего вдруг такие выводы?» «Так Перу, это ведь тоже в Южной Америке». «И что?» «А тот яд, с помощью которого отправились на тот свет Анна Сергеевна и Лилия, он прибыл из Бразилии, а это тоже в Южной Америке и совсем рядом с Перу. Эти страны граничат, согласился следователь. Вот, а я что говорю? Значит, растительный и животный мир в каких-то частях этих двух стран может быть очень похож. Растениям и животным ведь не объяснишь, что тут граница, за нее ни-ни. Спокойно живут и на той стороне границы, и на этой. И в Бразилии, и в Перу могут произрастать одинаковые растения, способные выделить яд. Хотите сказать, что Анна Сергеевна сама привезла из Перу яд, которым затем отравила миндальное масло? Да. Совершила акт суицида? Да. А записку почему не оставила? Не удержалась от вопроса Любовь Яковлевна. Она задала его и тут же спохватилась, как бы не попросили ее вовсе удалиться из комнаты. Но ни следователь, ни тем более Светлана не обратили на нее внимания. Оба были слишком заняты новым витком в их расследовании. «Хм, получается, что мы имеем дело вовсе не с двумя убийствами, а с одним самоубийством и одним несчастным случаем», в задумчивости пробормотал следователь, а потом продолжил рассуждать дальше. Анна Сергеевна по какой-то неясной причине решила расстаться с жизнью. Сделать она это решила красиво. Приняла ванну, а потом улеглась в постель, умастив свое тело миндальным маслом. Рассчитывала умереть, задохнувшись во сне, что в итоге и случилось. Но все-таки почему не было записки? Что же, самоубийцы далеко не всегда оставляют записки. Наверное, Анна Сергеевна обиделась на своего мужа, сестру или сына, размышляла Светлана. По их отзывам, она была человеком очень обидчивым и эмоциональным. Могла она в порыве страстей сотворить с собой такое? Думаю, что могла. Но вот лежать и спокойно ждать конца... Не уверена, что она пошла бы на такое. Скорее всего, ей стало бы страшно, да и себя жалко, и она побежала бы за помощью. Может, она не успела? Все-таки второй этаж, от мужа и сына далеко, а яд мог начать действовать стремительно. «Тут еще вот что», — произнес следователь. «В деле Анны Сергеевны имеются показания ее мужа. Он утверждал, что его жена не могла покончить с собой и настаивал на версии убийства. В деле также имеется его заявление, где он ходатайствует о продолжении расследования. В этом ему было отказано. И тогда Щербаков, как мы знаем, обратился к услугам частного сыщика». «И кого же он подозревал в убийстве своей жены?» «Никаких имен он не называл, и следствие какое-то время даже рассматривало версию о том, что убийца – это сам Щербаков». «Против него были какие-то улики?» «Нет. Насколько я знаю, нет. Но мы несколько отвлеклись от нашей темы. Сейчас мы рассматриваем убийство Софьи Сергеевны. В том, что это именно убийство, сомнений нет. Все мы общались с пострадавшей незадолго до ее кончины. И все мы можем подтвердить, что никакой черной меланхолией или депрессией покойница не страдала. Напротив, она очень деятельно строила планы на будущее. Была очень довольна, что получила наконец-то доступ к своему наследству и может теперь в полной мере насладиться богатством. Умирать она не собиралась, значит, ее убили. Розовое масло было отравлено. И отравлено вами. И следователь повернулся к Светлане. «Попрошу вас пройти со мной». Куда вы меня повезете? В тюрьму? Пока что вам предстоит визит в наше отделение. После того, как следователь увел задержанную, Любовь Яковлевна разыскала Женю. Покажешь мне ход, по которому ты вчера проник в зимний сад? Это надо на улицу выходить. Ничего. Мама не разрешит. Мы ей не скажем. А разве так можно? Под мою ответственность. Вместе с ними увязались еще Полина с Шурочкой. Любовь Яковлевна не протестовала. Ей казалось, что лед между этими тремя детьми уже немножко подтаял. Еще чуть-чуть усилий, и они подружатся. Идти пришлось сначала по дороге, потом по полю вдоль забора, сложенного из массивных бетонных плит. Вчера тут было еще и сыро. К счастью, земля была покрыта плотным слоем дерна, да еще с утра немного подморозило, так что идти было нетрудно. Лишь в одном месте, где на поле была лужа, Любовь Яковлевна заметила чьи-то следы. Не мужские, а детские или женские. Маленькие следы ботинок с острыми носами. Несмотря на свой миниатюрный размер, они необыкновенно глубоко отпечатались в грязи. Любовь Яковлевна поставила рядом свою ногу и убедилась, что ее стопа больше почти на 3 размера. «Размер 35-й тут прошел до нас», — прикинула она про себя. «Было это еще вчера, когда грязь была вязкой, и, судя по глубине отпечатков, дамочка весила не меньше 100 килограммов». «Ну и туша!» — хихикнула Полина. Они прошли вдоль западной стены забора почти до самого угла, и тут Женя остановился. «Вот это место!» Любовь Яковлевна с удивлением посмотрела на стену, на которую он указывал. «Где же тут вход?» «Надо отодвинуть одну панель, вот эту, крайнюю». Крайняя к углу панель оказалась муляжом. Весила она всего ничего, и ее было очень просто отодвинуть в сторону. «Дальше мы еще немножко пройдем и окажемся в доме». Ход вел вдоль забора. Но что за диво! И с одной, и с другой стороны тоннель ограждали совершенно одинаковые стены. Любовь Яковлевна долго голову не ломала, быстро поняла, в чем тут секрет. 2 забора стояли параллельно друг другу. Между ними имелся узкий и длинный тоннель, шириной примерно в 0,5 метра. Достаточно, чтобы они могли пройти к дому никем ни со стороны двора, ни со стороны поля незамеченными. От поля всю компанию закрывал 1 забор, от двора укрывал 2 забор. Очередная затея господина Щербакова-старшего. Женя шел впереди, показывая дорогу. За ним двигалась Шура, потом Полина. Последней шла Любовь Яковлевна. «Вот тут вход в дом», — сказал Женя. «Входите и по лестнице на 2-й этаж. Окажетесь в зимнем саду». Любовь Яковлевна толкнула дверь. «Дверь закрыта». «Разве?» — удивился Женя. «А вчера была открыта». Он подергал дверь и повторил, что вчера все было иначе. «Открытая дверь! Так ведь любой желающий может незаметно проникнуть в дом!» — возмутилась Любовь Яковлевна. «Только тот, кто знает секрет, как до этой двери добраться!» — возразил Женя. К их немалому разочарованию попасть в дом отсюда им так и не удалось. Нужно было возвращаться назад. «Разворачиваемся!» В обратный путь в прежнем порядке идти было невозможно. После разворота на 180 градусов первой в цепочке оказалась учительница. За ней шагала Полина, потом Шура, замыкал цепочку Женя. Но стоило им пройти несколько шагов, как Любовь Яковлевна услышала какой-то шум, крик, и, обернувшись, к своему ужасу не увидела мальчика. Вместо него стояла серая стена. Откуда она тут взялась? «Женя, ты где?» «Я тут!» — раздался хныкающий голос Жени. «Вытащите меня!» «Что случилось?» «Я не знаю! Это какая-то ловушка! Меня тут зажало!» Полина взвизгнула. «Нас всех поймают! Надо бежать!» И принялась протискиваться мимо Любовь Яковлевны. Сделать это было не так-то просто. Любовь Яковлевна занимала почти все пространство узкого тоннеля. Оставшегося места было явно недостаточно, чтобы слишком крупная для своего возраста Полина сумела им воспользоваться. «Подожди, успокойся!» Но у Полины случился приступ паники. Да такой сильный, что вразумляющих слов она просто не слышала. «Пустите! Я не хочу погибать!» И стала карабкаться прямо по Любови Яковлевне. Цепкая спортивная девчонка очень проворно забралась вверх. Учительница очнулась от ступора лишь после того, как ноги нахальной Полины оказались у ее подбородка. «Что ты делаешь?» — возмутилась она. «Пустите! Я убегу!» Спрыгнула за спиной у своей учительницы и убежала. Только пятки засверкали. С Женей остались Любовь Яковлевна и Шура. И мальчик совсем расклеился. «Я боюсь! Тут тесно! Тут узко! Дышать нечем! Я задыхаюсь!» Голос у него был такой, словно он и впрямь задыхался. Любовь Яковлевна даже струхнула. «А ну, как он там и впрямь задохнется!» Представив себе разговор с матерью Жени, учительница слегка запаниковала. А вот Шура ничуть не растерялась. Она подпрыгнула, повисла на заборе, потом подтянулась и заглянула к Жене. «У тебя тут полно места!» — строго сказала она ему. «Что ты все выдумываешь?» «Да!» — плаксиво произнес Женя. «Тебе бы так!» «Все будет в порядке. Я тебя не брошу». «Мне страшно!» Но по голосу было слышно, что он уже успокаивается. «Поднимай руки и цепляйся за забор», — велела ему Шура. «Мы тебя вытащим». Справедливости ради надо сказать, что вытаскивала Женю одна лишь Шура. Любовь Яковлевна почти ничем не могла помочь девочке. Слишком тесно было в узком проходе, чтобы она могла оказать реальную помощь. Может быть, маленький Женя и преувеличивал размер грозящей ему опасности. Но для упитанной дамы в тоннеле и впрямь существовала нешуточная опасность задохнуться. Обоюдными усилиями Жени и Шуры мальчику удалось выбраться из ловушки. И все вместе они припустили прочь. «Никому не говорим, что с нами случилось», — сказала Любовь Яковлевна, двигаясь вперед со всей отпущенной ей природой скоростью. Пусть это было и не педагогично, но зато дети ее предложение горячо поддержали. «А вдруг Полина скажет? Наверное, она уже подняла всех нам на помощь». Но Полина, как выяснилось, и не думала никого звать на помощь. Кажется, она и думать забыла про своего друга, застрявшего в ловушке. И Любовь Яковлевна заметила, что Женя, войдя в дом, не отошел от Шуры. Напротив, старался держаться теперь рядом с ней. Полины это не касалось. У Полины сейчас был куда более важный интерес. К этому времени все обитатели дома уже собрались в столовой. Как говорится, война войной, а завтрак по расписанию. После ночного отдыха все снова захотели есть. Но после трех отравлений никто не решался что-либо готовить из продуктов, хранящихся в этом доме. «Мало ли что!» — — выразила общие опасения Альбина. «Начали-то преступники с косметических масел, а куда дальше двинуться? Что и куда еще подмешают?» На общем голосовании было решено заказать пиццу, что взрослые и сделали под восторженный галдеж ребят. «Мне с грибами. Я люблю с ветчиной и сыром. Мне 4 сыра». Нашлись даже любители вегетарианской пиццы и пиццы с ананасами и анчоусами. Эту пиццу захотела Полина. Более диковинного сочетания Любовь Яковлевна не могла себе даже представить. И потому спросила у Полины: «Ты хоть знаешь, что такое анчоусы?» «Конечно, это такие маринованные остренькие вкусняшки, совсем крохотные. Обожаю их!» «Это каперсы. Ты перепутала анчоусы с каперсами». «А что такое анчоусы?» «Это килька». «Рыба!» — скривилась девочка. «Фу! Не люблю рыбу. Выходит, правильно мне Шура советовала взять мясную или, на худой конец, просто маргариту». «Ничего не поделаешь. Заказ уже ушел. Придется тебе съесть эту пиццу». Полина скривила физиономию. Было ясно, что к анчоусам она даже не прикоснется. В ожидании пиццы Любовь Яковлевна подсела к Марине. «Есть новости от Альфонсо?» «Нет». «Он до сих пор не выходил на связь?» «И сам не появлялся, и в социальных сетях его нету, и телефон по-прежнему выключен, и мы с Женей сразу после завтрака хотим уехать. Не хотите узнать, что случилось с Альфонсо?» «Он либо жив и как-то даст о себе знать, либо... Нет, мы с Женей уезжаем, и не пытайтесь нас отговаривать. Насчет того, чтобы уехать, это надо спрашивать у следователя. Если он отпустит...» Договорить Любовь Яковлевна не успела. «Мы никуда не поедем!» Это поднялся Женя, а следом за ним встала и Полина. «Да, мы не едем», — заявила девочка. «Мы обсудили то, что рассказал нам Женя. И Шура сказала, что нам нужно остаться и поймать преступников». «Шура считает», — хмыкнула Верочка. «А немного ли она себе позволяет, ваша Шура?» «Она считает, что мы в этом доме еще не все исследовали. Пока Светланы нет, самое время заняться подземельем, в котором побывали Женя и Любовь Яковлевна. Женя говорит, что слышал там какие-то стоны. И Шура сказала, что мы должны обязательно выяснить, кто там спрятан». Для учительницы это стало новостью. «Кто спрятан?» – переспросила она у ребят. «Где?» «Подземелье». «Ничего не понимаю. От кого спрятан?» «Вы там были. Неужели ничего подозрительного не слышали? Никаких стонов или похожих звуков?» «Ну, я как-то не прислушивалась. И потом я быстро двигалась». «А вот Женя сидел на одном месте, и он слышал, как неподалеку кто-то стонет. Пробовал разговаривать с этим человеком, но тот ему не отвечал. И Шура сказала...» «Шура сказала!» Все так же сердито проворчала Верочка, которая, похоже, пребывала в дурном настроении. Наверное, плохо выспалась на матах. «Да кто она такая, это ваша Шура?» «Шура? Наша староста!» И это заявление прозвучало из уст Полины так, словно вопрос был решен раз и навсегда. Любовь Яковлевна с Верочкой могли торжествовать. Их психологическая задумка сработала. Но Верочка что-то не торопилась радоваться. Напротив, вид у нее был озадаченный и даже испуганный. Любовь Яковлевна недоумевала. «В чем дело? Верочкин план сработал как нельзя лучше. Она говорила, что совместно пережитые трудности необычайно спаивают коллектив. Именно Верочка предлагала устроить детям квест с приключениями, которые им могли показаться где-то даже опасными. Что же, вместо придуманных Верочкой опасностей, детей ожидали самые настоящие трудности. Они их пережили, сплотились и выбрали себе лидера, которому готовы были подчиняться. Но почему же тогда так сильно перекосило Верочку? Любовь Яковлевна пыталась поговорить с Верочкой, но та отговорилась какими-то делами и попыталась сбежать. Далеко не убежала, потому что привезли пиццу. А потом Верочку перехватили аниматоры, у которых к ней были какие-то вопросы профессионального плана. «Раз уж мы занимаемся с детьми, хотели бы выяснить некоторые вопросы детской психологии у специалиста». Верочка пыталась объяснить, что она не может считаться авторитетом. Им лучше обратиться к более опытному человеку. Но Хаул твердил, что лучше Верочки никого нет. А Сакура стояла рядом и согласно кивала головой. Они оба плотно взяли Верочку в оборот, никуда не отпуская ее от себя. Верочка топталась на месте, кидая призывные взгляды и умоляя о помощи. Любовь Яковлевна хотела прийти Верочке на выручку, но тут вокруг нее самой образовался целый хоровод. «Любовь Яковлевна, пойдемте! Вы должны показать мастер-класс! Только вы смогли пройти весь лабиринт и выбраться из него. Женька-то спасовал!» Любовь Яковлевна растерялась от такого напора. «Дети, вы сошли с ума! Никому нельзя без ведома Светланы соваться в подземелье. Там кто-то стонет. Может быть, человеку плохо. От хорошей жизни стонать не будешь. А Женька может показать то место, где он слышал стоны». Любовь Яковлевна это прекрасно понимала, но колебалась. «Нужно хотя бы уведомить следователя». «Так уведомляйте». «Как вы не понимаете? Тот человек может быть уже при смерти!» Любовь Яковлевна позвонила следователю. Тот ответил, но разговаривал резко и раздраженно. «Этот ваш паренек вчера не мог сказать, что в лабиринте под домом, кроме него, есть еще кто-то?» «Нет, не мог. Он только сегодня с утра вспомнил. Вы не можете винить ребенка. Он пережил такой стресс. Неудивительно, что в голове у него все смешалось». А про себя Любовь Яковлевна подумала, что у Шуры бы точно ничего не смешалось. И у нее тоже бы ничего не смешалось. Да и окажись в лабиринте Шура, еще неизвестно, кто из них двоих выбрался бы оттуда быстрее. Шура или сама Любовь Яковлевна? Что-то у учительницы не было на этот счет точного мнения. Поворчав, следователь дал добро взрослым на посещение подземного лабиринта. «Светлана сейчас со мной. Она утверждает, что ничего опасного для такой большой компании там не может быть». «Лабиринт задумывался в качестве игры», — раздался голос Светланы. «Так что единственная реальная опасность — это заблудиться и застрять в одной из ловушек». «Как она там?» — шепотом спросила Любовь Яковлевна у следователя. «Удалось провести очную ставку с этим Васютиным?» «Занимайтесь своими делами», — посоветовал ей следователь. Этот его совет как нельзя лучше укладывался в интересы самой учительницы, которую дети буквально взяли штурмом. «Спасем бедолагу из подземелья!» Да и родители недалеко от них ушли. «Пора уже заканчивать это безобразие!» И полицейские гнули туда же. «Мы тут для того, чтобы предотвращать преступления!» Все присутствующие проявили трогательное единодушие в этом вопросе. Кто бы ни скрывался в подземелье, они обязаны его найти, спасти и допросить. Очень может быть, что это один из преступников, на наше счастье и свою беду вздумавший покинуть дом через подземелье и угодивший там в ловушку. Идем за ним. Немедленно. Единственный, кто прилично себя вел, не кричал и ничего не требовал, была Верочка. Вообще вид у нее был такой, словно ей хочется смотаться отсюда по-тихому. Но с двух сторон ее окружали аниматоры. Они по-прежнему были в своей боевой раскраске и выглядели очень устрашающе. Любовь Яковлевна не стала бы им возражать, хотя всегда считала себя человеком неробкого десятка. Заходить в лабиринт было решено в следующем порядке. Первыми шли двое полицейских, оставленных Карликовым для наблюдения за порядком в доме. Они оберегали Женю, который показывал путь. За ними следовали аниматоры с Верочкой, а замыкали шествие Любовь Яковлевна с Мариной. Альбина тоже хотела спуститься в подземелье, но едва сунула туда нос и увидела узкую винтовую лестницу, уходящую вниз, как рухнула в обморок. Какой это уже был обморок? Третий? Любовь Яковлевна заметила, что стала привыкать к этим постоянным обморокам Альбины. Они уже не пугали ее так сильно. «Побудешь с мамой?» — спросила Любовь Яковлевна у Ксюши. Девочка посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Остаться с матерью, когда впереди их ждет увлекательное и щекочущее нервы путешествие в подземный мир, этого еще не хватало». Впрочем, полицейские сказали, что детям придется остаться в зимнем саду. «Всех подземелье попросту не вместит». Поднялся хор разочарованных голосов, от которых Альбина по своему обыкновению очень быстро пришла в себя. Но после обморока у нее всегда бывала слабость, и потому идти с остальными она не захотела, чтобы не быть для них балластом. Вместо этого попросила оставить ее в зимнем саду, чтобы окончательно восстановить свои силы. Путь назад вел через зимний сад, и просьбу Альбины сочли вполне разумной. И на ее попечении вновь остались все дети, потому что на сей раз Марина пожелала сопровождать поисковую экспедицию, которую возглавлял ее сын.